или даже адвокатом. Из тебя бы вышел отличный адвокат», – охотно соглашается отец. В каждой семье имеется свое семейное предание. Есть и у нас такое. Это было, конечно, очень давно, еще до моего рождения. У моего однокурсника и приятеля Кузи Колесникова в те годы погиб дедушка, старый большевик. Моего отца тоже арестовали, только мама оттуда вызволила. Когда его забрали, мама к ужасу всех родных и знакомых развела такую активность, что ухитрилась попасть на прием к самому наркому. Представляю, как она его убеждала. Папу выпустили. Насколько мне известно, это уникальный случай. Папа сидел в тюрьме ровно 4 месяца и 3 дня. После того 4 года был на фронте, где каждый час разрушения, пожары, насилие, смерть. А в кошмарах его преследует не война, а тюрьма, где он и был-то в сущности мало. Папа говорит это от того, что самое страшное для человека – лишение свободы. По-моему, есть более страшное, когда человек по глупости или из корысти сам откажется от свободы. Например, от свободы быть самим собой. Мама вынимает из духовки мои любимые пироги с вишней, укутывает их полотенцем. Это мне на дорогу. И принимается плакать. А вдруг девочка погибнет? Вдруг медведь ее там задерет? Тогда что? Почему же непременно погибнет? Смущенно, у него тоже болит сердце. Возражает папа. И у него бьется синяя жилочка на облысевшем виске. Мама порывисто вытирает глаза, задумывается и в какой раз спрашивает. «А разве мне с тобой нельзя в экспедицию ехать?» «Нельзя, мамочка». «Так ведь, мать, отчего же нельзя? А если поваром? Я бы на всех готовила, стирала, ну, там, разводила костер. А ты скажи своему-то профессору». Обращаюсь в бегство. Кстати, мне действительно следует сходить к профессору. Нас у Михаила Герасимовича собралось 5. 4 девчонки и 1 Кузя. Все только что окончили лесной институт. В экспедицию из выпускников едем только я да отличник Кузя. Остальные получили назначение в лесхозы. Нам немножко завидуют. Еще бы! Я тоже на их месте завидовала бы. У Михаила Герасимовича так уютно, просторно, светло. Не терплю захламленности в квартире. Потихоньку от мамы, когда она уходит на рынок, я выкидываю ежедневно по вещице. Мама потом их упорно ищет, сетуя на склероз. Но все же у нас столько хлама, теснота, вещь вплотную прижимается к вещи, всюду выживая ее. А у Брачко Яворских будто сквозят стены. Правда, у них 3 большие комнаты на 2, но, сколько я помню, в столовой на диване всегда спит кто-нибудь из бывших учеников профессора. Загорелый до черноты, измученный от беготни по столице, с виду рядовой колхозник из самой глухой деревни, но это всегда лесничий. И в этот день пришел и плюхнулся без сил на диван какой-то коричневый обветренный мужчина, у которого голова была выбрита более тщательно, чем щеки. Несмотря на жару, он был в сапогах и пиджаке и не без удивления взирал, когда нас знакомили, на Кузину распашонку с абстрактными рисунками. Жена профессора Анна Васильевна – добрая, хлопотливая, моложавая женщина, в которой есть что-то девическое, весело поприветствовала нас и побежала в кухню, на ходу надевая передник. Она любит молодежь и, учитывая наш аппетит, всегда приготовит что-нибудь.